Глава 12. «Стойте! Это же чистой воды безумие!» — крикнул Ичиро, прерывая собственный поединок. «Господин ректор, в этой схватке не будет ни чести, ни проверок навыков бойцов. Зачем вы это делаете? Это недостойно настоящего солдата Часи». «Дело не в чести или проверке знаний, юный Пинг. Хотя твое чувство достоинства похвально. Ты станешь хорошим полководцем и руководителем. Чего не сказать об этом мальчике», — покачал головой Гуйшен. «Даже оказавшись перед лицом в 10 раз превосходящих сил, он все еще сомневается. Он не бежит, не просит прощения, даже не зовет на помощь». «Ему не нужно звать», — хмуро сказал Куват, заходя в круг и вставая рядом со мной. «Мы и так придем, верно?» «Спасибо, друг», — сказал я, кивнув. Следом плечом к плечу встали Хироши, братья Бим и Бом. Не хватало только Аи, которая сбежала. «И опять же весьма похвально. Рад, что у нашего задира есть друзья, да еще такие, но...» Ректор прикрыл глаза, будто пытаясь сосредоточиться, но вместо этого повернулся к двери. Скрестив руки на груди, он стал в нетерпении постукивать себя пальцем по локтю. «Госпожа Сонг, вы снова покинули свой пост не в положенное время», — строго сказал он, стоило Арчанке войти. «Такими темпами мне придется разжаловать вас». «Прошу прощения, господин ректор. Моя внучка сказала, что здесь беда». «Еще одна сторонница возмутителя спокойствия», — вздохнул Гуйшен. «Печально, но ладно. Никакой беды здесь нет. Я собираюсь преподнести юному Валору урок благоразумия, вполне контролируемый и почти безопасный. Согласитесь, пусть это лучше будет здесь, при нас, чем на стене, где он может подвергнуть опасности всех товарищей». «Конечно, но не лучше ли дождаться его мастеров? Аи как раз должна привести Хатару и Гуанюня. А если госпожа Кингжао здесь, то и ее?» «Не лучше. Лазарет рядом. Уверен, в случае больших повреждений вы сумеете быстро доставить его на операционный стол». «Легче не допустить таких повреждений», — покачала головой Сонг. «К тому же, я уверена, впятером против 12 мои ученики легко справятся». «Отлично. Но это его личное испытание, а не его группы. Остальные должны немедля выйти из круга. Это приказ», — сказал громко ректор. Но ребята и не думали отойти в сторону. «Я оштрафую вас на 200 баллов. Каждого. Никакие штрафы не стоят здоровья товарища», — смело сказал Хироши. «Вы нас не запугаете». «Вот как», — нахмурился Гуйшен. «В таком случае поступим по-другому. Все, кто еще хоть раз не подчинится моему приказу, будут исключены из Академии без права на восстановление. Вы, гении, навсегда так и останетесь адептами, неспособными ни на что. 5 жизней навсегда загубленных. Стоят годы мук непослушания». «Прошу прощения, но вы перегибаете палку, господин ректор», — сказала Гуйсонг. «Это уже больше похоже на демонстрацию силы, в которой вы не нуждаетесь. Все и так вас крайне уважают и понимают, что ваше слово — закон. Они просто еще дети». «Как я всегда говорю ученикам, поступая в академию, они перестают быть детьми и становятся студентами», — покачал головой градоначальник. «Одного возмутителя спокойствия может хватить, чтобы созрела группа недовольных, а там и до студенческого бунта недалеко. В прошлый раз это привело к попытке проникнуть на ГГ, разрушению стены и гибели десятков тысяч горожан. Я не намерен повторять этот негативный опыт, и уверен, Кингжао меня поддержит. Все, кроме Вала, покиньте круг. Я считаю до 3. «Ребята, вы должны уйти», — настойчиво попросил я, чуть ли не силой выпихивая Кувата и Хироши из круга. «Спасибо вам огромное за поддержку. Но даже если я не справлюсь, госпожа Сонг не даст забить меня до смерти. А раны заживут. Уверен, куратор справится с любыми повреждениями. Главное, смотрите, чтобы они обратно в круг не возвращались». «Ты все еще можешь попросить прощения и отступить», — заметил Хироши. «Но не сделаешь этого. Иначе ты перестанешь быть собой. Ладно, уходим. Может, нашему лидеру это и вправду на пользу пойдет. Хотя честным такое не назовешь. Если что, мы будем рядом». «Отлично», — хмыкнул ректор. «Наконец мы можем продолжить. Как и положено на экзамене, бой будет длиться 3 минуты. Думаю, вам этого времени хватит». «Вполне», — усмехнулся в открытую Акио, ударяя кулаком о ладонь. «Мы его так отделаем, что он пожалеет, если выживет». Несколько неофитов из Хэй дружно заржали. Но стоило гонгу прозвучать, как все ученики из Пинг и Фэнг просто вышли за пределы круга. 12 человек немедля превратились в 8. «Эй, вы что делаете?» «Признаем себя проигравшими», — пожал плечами один из моих бывших одноклассников. «Как сказал господин Пинг-Фу, в такой схватке нет ни чести, ни смысла. Мы здесь для того, чтобы самосовершенствоваться, а не для того, чтобы кому-то преподавать уроки послушания». Я слушал эту перебранку краем уха, потому что оставшиеся противники не стояли на месте. Активировав технику зрения ЦИ, я сосредоточился на самых слабых врагах. Четверо из оставшихся не обладали должной скоростью, и мне несколько раз удавалось отбить их удары, попадая по болевым точкам. Это позволяло вывести противника на несколько секунд из боя и сосредоточиться на его товарищах. И все же, даже постоянно блокируя атаки, 8 — это слишком много. Тем более они не были полными нулями. Используя техники, они могли сравниться со мной в скорости и силе. Самому пришлось задействовать летний вихрь. Но даже эта крайняя мера не помогла избавиться от врагов. На каждый мой удар приходилось 3,5 удара противников. И единственное, что меня спасало, они не были сработавшейся группой, скорее толпой хулиганов. Постоянно выдергивая одного из противников, я подставлял его под взмахи товарищей и даже смог выкинуть двоих за пределы поля. Оставшиеся 6 действовали куда слаженнее. Акио, главный заводила, возглавлял одну из троек, а его соклановец на голову выше меня вторую. Они дрались умело, быстро и достаточно технично, чтобы представлять опасность даже один на один. Меня сейчас спасало только умение видеть слабые точки и удары противников, объединенные с повышенной скоростью. Но еще и утяжелители, которые хоть и замедляли движение, но выступали приемлемой броней. К тому же каждый мой удар оказывался в 2 раза тяжелее, чем противники могли предположить. Но кулаки уже были ободраны ударами до крови. Костяшки средних пальцев сломаны. Я все больше использовал основание ладони, чтобы хоть как-то снизить боль. Мой повышенный болевой порог играл злую шутку. Конечности начинали сгибаться хуже, чем я рассчитывал. Скорость неумолимо снижалась. И тогда я решил действовать наверняка. Выкинув одного из слишком взорвавшихся противников, я оттолкнулся от него, используя как противовес, и врезался в главу тройки всем телом. На меня тут же обрушился град ударов. Но и у меня было чем ответить. Почти не выходя из полного блока, я бил по уязвимым местам. Прямой удар в челюсть вырубил самого здорового. Главное было точно попасть, чтобы отдача повредила сустав и перекрыла нервы. Второго основанием ладони в висок, отправляя в кратковременный сон. И того немедля вытащили за одежду из круга. Оставалась только основная тройка Хэй Акио с обозленным до красных пятен пацаном. Они бросились на меня с 3 сторон одновременно. Быстрые, почти не уставшие, не знающие пощады. На мне же уже живого места не было. Акио хотел нанести решающий удар сам, а потому активировал свою технику ментального пресса, вдавливая меня в землю. Вот только я давно ее ждал и погасил сигнал в зародыше. Моя ци была в 2 раза больше и сильнее. Я превосходил неофита так же, как он сам, ученика, только вступившего в академию. Вот только даже 3 в таком состоянии мне было уже не уложить. Руки были разбиты в кровь, суставы поломаны. А я на ногах-то стоял с трудом. А их все еще оставалось 3. Пусть и побитых, но еще достаточно здоровых и сильных. Когда отбивал их удары, шепотки толпы, наблюдавшей за нашим противостоянием, все больше превращались в крики. «Держись! Ты сможешь! Преподай им урок! Так их! Бей, Хэй!» — кричали ученики. При этом там были не только мои сегодняшние одноклассники, но и бывшие. Да и студенты других курсов. «Вал, покажи им, чего стоит настоящий адепт! Вал, держись! Вал! Вал!» Эти крики и собственная гордость — единственное, что еще позволяло мне стоять на ногах. Если бы не утяжелители, мне давно сломали бы ребра, отбили почки и печень. Но даже тех повреждений, что нанесли, уже хватало, чтобы с трудом держал руки поднятыми, защищая голову. Противники выдохлись, но все еще горели желанием меня прикончить. И в первую очередь этого хотел Акио. А когда он подошел ближе, я понял, что пора. «Кровавый шип!» — сказал я разбитыми губами, отводя левую руку назад. Акио не понял, что происходит. Но подоспевший Фэнг Гуанюй сразу сообразил, что сейчас произойдет. «Медика сюда! Быстро!» — крикнул мой мастер. И я, больше не сдерживаясь, ударил. Половина крови, скопившейся на левой руке, в последнее мгновение превратилась в узкое лезвие, слетевшее с моей ладони. Акио инстинктивно отпрыгнул назад, но прием был дистанционным. Младший наследник Хэй, вскрикнув, схватился за живот и упал на бок, зажимая рану. «Ублюдок! Ты посмел ранить господина!» — крикнул его напарник и тут же получил второе лезвие в живот. Последний, оставшийся, глядя на это, отступил на шаг, выходя из круга. И когда последние песчинки в часах коснулись дна, стоять остался только я. Да и то недолго. Стоило мне услышать звук гонга, как рухнул вслед за соперниками. Сил не осталось совершенно. Я выдохся, использовал до последней капли всю накопленную энергию ЦИ и даже перешел порог, взяв из основного резерва. Единственное, что я не посмел использовать, — техники души. Меня пугала черная тварь, что засела на границе моего сознания и в любое мгновение могла выползти наружу вместе с силами Юань ЦИ. «Никто из вошедших в круг не сдал экзамен», — сказал сдавленный экзаменатор, занося информацию в свой блокнот. «Переэкзаменовка в день зимнего равноденствия». «Вы довольны?» — спросила гневно у ректора Гуйсонг, когда меня вместе с остальными ранеными уже грузили на носилки. «Никто не прошел экзамен. Куча детей была ранена. И все ради чего? Несостоявшегося урока?» «Это уже не важно», — усмехнулся Тифлинг. «Мальчишка только что нанес рану младшему наследнику семьи Хэй. Дитя главной ветви старшего клана ранено простолюдином. Теперь его судьба решена. Через несколько дней он предстанет перед судом кланов. Его обвинят, осудят и изгонят из города». «Это мы еще посмотрим», — с вызовом сказала Сонг. «Чего стоите? Несите детей в лазарет!»